Глава 25. Не волнуйся, все наладится. Артем обнимает меня, стоя у подъезда, а я не могу дождаться приезда такси. Я уже не знаю, что делать, Тем, шепчу я. Может, и правда я слишком эгоистично поступаю. Лар. Артем поднимает мою голову за подбородок. Кира поймет. Просто немного не вовремя она услышала информацию. Хотя я думал, что ты уже давно ей сказала. Не сказала. И мне действительно стыдно за это. Сейчас поговорите и все решите. Артем продолжает говорить, а после резко наклоняется и целует. Долго, страстно, но меня не трогает. Фух. Выдыхает в губы, тяжело дыша. Я буду считать часы до момента, когда вернусь к тебе. И в этот момент, когда Артем ждет от меня ответа, подъезжает такси. Как же я благодарна водителю, что он приехал так вовремя. Тебе пора. Киваю на такси, а в ответ замечаю горькую усмешку. Я дождусь. Артем обнимает меня еще раз и шепчет на ухо. Я терпеливый. Такси отъезжает, а я еще долго стою у подъезда и рассматриваю вечерний двор нашего дома. Не хочу заходить, не хочу видеть слезы дочери, не хочу объяснять, почему для нас это лучше. Да я вообще ничего не хочу. Я так устала от всего, что чувствую всепоглощающую пустоту. Ничего не осталось, все будто медленно, но верно умирает. Я словно загоняю сама себя в ловушку, но отступать не хочу. За спиной пищит домофон, и почти сразу же рядом оказывается Кира. Дышит тяжело, но молчит. И я молчу. Я даже не могу найти нужных слов и аргументов, чтобы объяснить дочери, что так правильно. «Я никуда не поеду, мам!» — твердо заявляет Кира, а я слышу в ее голосе Руслана. И папе то же самое сказала. И что бы вы мне ни доказывали, я отсюда не уеду. Это мой город. Здесь мои друзья, родные. Так много возмущения и боли в каждом ее слове. И вообще, а о бабушках и дедушках ты подумала? Как они без нас? Кира, так будет лучше, шепчу я. Доказывать или объяснять, тем более дочери. Нет никакого желания. «Мне не будет, мама!» выкрикивает Кира, но резко останавливает себя. «Я не поеду!» «Кира!» Я разворачиваюсь к своей девочке, беру ее за плечи и заглядываю в глаза. Хочу говорить уверенно, но что-то явно идет не так. «Дочь, давай поступим так. Мы на каникулах съездим туда. Просто посмотрим город, погуляем, а после будем решать уже, переезжаем или нет. Хорошо?» Кира молчит. Только сведенные брови и сложенные в тонкую линию губы говорят, сколько всего она хочет высказать мне. «Идем в дом. Ты замерзла». Дочь разворачивается и уходит к подъезду, а я будто в стену постучала. «Ладно, нужно пойти убраться и поспать. С утра все станет более понятно. Но как же я ошиблась?» «Отвези меня, пожалуйста, к бабушке и дедушке!» Вместо «доброго утра» слышу я от дочери. «К каким?» — уточняю. «К любым!» Ответ звучит безразлично. И, надев на уши свои любимые наушники, Кира приступает к каше. «Ну что, замечательное праздничное утро!» Сразу после завтрака я отвожу Киру к родителям и возвращаюсь в город. Не хочу сегодня еще больше выяснять отношения, что обязательно случатся, как только Кира скажет родителям, что я хочу переехать. Хочется к девочкам поплакать, высказаться и просто молча посидеть. Но у Любы сегодня грандиозное знакомство двух семейств, а Аллочка, наша девочка, сбежала. По-другому это не назовешь. Но и осуждать ее у меня нет никакого права. Я рада, что она решилась хоть на какие-то действия. Хотя... А что хотя, Лара? Что ты сделала, когда увидела своего мужа за изменой? Ничего. Развернулась и убежала. Слабохарактерная и совершенно не приспособленная была ни к чему без своего Рысева. Воспитанная, послушная, правильная девочка, отличница, гордость родителей. И что в итоге? Из-под крыла родителей была передана в заботливые руки мужа, самого лучшего, как думала тогда, самого любимого, во всем первого. Наивная идиотка, вот кто я. И то, что я сейчас себя пытаюсь в чем-то убедить, ничего хорошего не дает. Я будто бегаю по кругу и не могу найти выход. От дурных мыслей отвлекает звонок Артема. Он уже вылетает и решил позвонить, чтобы узнать, как я. Его звонок приходится как раз вовремя. Его простые вопросы, пожелания и разговор ни о чем отвлекает. «Почему мне кажется, что для тебя вот такое наше общение намного приятнее, чем когда я рядом?» Вопрос звучит так неожиданно, но я не теряюсь, а просто замолкаю. «Лара, ты меня слышишь?» «Да», — хриплю в трубку. «Я пока не готова ответить на этот вопрос. Нужно подумать». «Ты готова, только не хочешь». И я, как наяву, вижу его горькую усмешку. «Тём, я тебя ценю, ты же знаешь это». Пытаюсь оправдаться я, но даже мне самой становится противно от этих слов. «Знаю», — вздыхает Артём. «Не буду тебя отвлекать, дорогая. Отдыхай, а мне пора отключать телефон». «Пока», — отвечаю я, но в ответ слышу только тишину. Убираю телефон и смотрю в темный экран телевизора. Интересно. А у Рысева были такие ощущения, когда он изменял мне? Или это только я себя чувствую гадко, будто сама себя пачкаю грязью? От звонка в дверь пугаюсь и иду открывать. Вроде не поздно, но я никого не жду. А вот когда открываю, то немного теряюсь. На пороге стоит молодой парнишка с букетом. «Вам просили передать», — улыбается он. «С праздником». Мне в руки перемещается корзина роз, и парень уходит. А я, затащив ее, пытаюсь сообразить, от кого эта корзина, пока не замечаю открытку между бутонов. «Кем бы ты меня ни считала, но я всю жизнь люблю только тебя. Я готов все отдать, чтобы вы не уезжали. Я прошу тебя подумать. Пока прошу». «Вот же!» Со злостью комкаю открытку. И цветы хочу выкинуть в окно. Но пока дохожу до него, понимаю, что цветы не виноваты в идиотизме Рысева. Просит он. Пока.